Валерия ужасно раздражала Жан-Марка. Но что удивительно, несмотря на все ее недостатки, он уже не мог без нее обходиться. Ему не удавалось припомнить, в какой точно момент он окончательно смирился с перспективой женитьбы. Все происходило постепенно, изо дня в день, от встречи к встрече. В нужную минуту Валерия всегда оказывалась рядом, всегда под рукой. Жан-Марк и не подозревал, что она опутывает его своими сетями. Опутывает нежно, медленно и очень крепко. В один прекрасный день он вдруг осознал, что не может больше ни пошевелиться, ни вздохнуть. При этом он был скорее пленником привычек, чем данных обещаний. Жениться Жан-Марк совершенно не хотел. Он просто подчинился обстоятельствам, отдавая себе отчет в том, что свадьба, видимо, должна стать логическим завершением их дружбы. Но мысль о выгоде, которую влекло за собой это решение, тоже была ему не чужда. Хотя от того, что он принимает во внимание и материальную сторону дела, Жан-Марку становилось как-то не по себе. С другой стороны, что ему делать? Не может же он отказаться от Валерии только потому, что у нее состоятельные родители. Она говорила, что ее отец не прочь взять его к себе на фирму в юридический отдел. В этом случае Жан-Марк имел бы возможность полдня работать в бюро, а все остальное время готовиться к экзаменам. Со временем можно было бы подумать и о диссертации. Вначале на степень лиценциата, а потом докторской. А степень лиценциата, присуждаемая университетом, ученая степень, предшествующая степеням магистра и доктора. Примечание редакции. Он словно стоял со связанными ногами на краю пропасти, а внутренний голос нашептывал ему: «Ну, давай, прыгай, прыгай. Вот увидишь, ты не разобьешься, ты полетишь». Жан-Марк с удовольствием доел остатки своих спагетти. «Ну что, надо решаться, мой дорогой. Когда ты поговоришь с моими родителями?» Жан-Марка охватила паника, он не знал, что ответить. «Какой же ты можешь быть занудой?» — вздыхая, выдавил он из себя. «Занудой?» — воскликнула Валерия, насупив брови. «Это уж слишком. Объяснись-ка». Жан-Марк разозлился, его пробирала дрожь. Пойманный в ловушку, он высоко поднял голову. Это было восстание раба. «Я сам решу, когда и что мне делать», — проговорил он. «А если ты будешь мне надоедать, то я вообще не пойду к ним». Валерия вытянула сигарету из лежащей на столе пачки Жан-Марка и взглядом попросила дать ей прикурить. Он щелкнул зажигалкой. Это Валерия ему подарила. Позолоченная с тонкой гравировкой. Из зажигалки вырвался язычок пламени. Валерия на секунду склонилась к огню и выпрямилась. Ее лицо было спокойным и строгим. «На этот раз, мой дружочек, ты перешел все границы. Ты что думаешь, я долго буду терпеть все эти выкрутасы? Шаг вперед, два шага назад. Может быть, тебя это и забавляет, но меня-то уж точно нет». «Ладно, не сердись», — внезапно смягчившись, сказал Жан-Марк. «Вполне естественно, что я раздумываю. Для меня это очень важное решение». «А для меня что, неважное?» «Ну, не такое. Потому что ты считаешь себя блестящей партией, а меня так себе, второсортным товаром». «Не говори глупостей. Я имел в виду, что для девушек брак – это цель жизни, а для юношей – средство». «Нет, но молодые люди не строят все свое будущее на браке». «Будь спокоен, девушки тоже не строят». «Но в какой-то мере все-таки не в наше время, дорогой мой. Ты отстал от жизни». Официантка принесла им меню. Все еще злясь, Валерия заказала себе апельсиновый десерт. Жан-Марк взял чашку кофе-эспрессо.